46. Когда вернулся со словоохотливым детком и снарядами к яхте, обнаружил, что там уже вовсю работают плотники. Игнатий все же сумел договориться, чтобы взялись быстро, так что дальше пойдем без некрасивых заплат и с нормальными окнами. Пламен гордо доложил, что шифровка моя отправлена, после чего был отпущен заниматься личными делами, какие бы они у него не были. Спустился в трюм, там обнаружил, что пленный так и сидит в клетке, что он накормлен и напоен. Ну и пусть дальше сидит. Сомневаюсь, что мы сумеем получить ответ сегодня. Я даже не уверен, что решение вообще в компетенции брата Иоанна находится. Скорее всего, ему с большим островом связываться придется. Но своя программа защиты свидетелей нам нужна. Иначе нам с пиратством не справиться. Нужны предатели, информаторы с их стороны. Ну что, все на сегодня. Поднялся в рубку, нашел Ивана на его излюбленном месте, то есть возле управления машиной. Сказал: «Пошли пиво пить». «А что? А, пошли!» Сразу же согласился он. «Куда? Я тут не бывал еще ни разу». «Да видел пару мест, как проезжал мимо». Показал я на набережную. «Рядом здесь. Заодно и яхту через окно видеть будем». Засобирались все кто куда. На борту остались только Игнатий, который теперь, если и сходил на берег, то только между плаваниями, боялся сорваться и лишнего начудить, и Васька-негр, который просто не знал, что ему там на берегу делать. Да и не стоило ему туда. Для некрещенных негров другие места, проблемы могут возникнуть. Пусть лучше и дальше сидит на охране и обороне веренного объекта. Так он вполне бдительный, на посту не спит и вообще старается все как лучше делать. В общем, дальше получилось так, что в прибой пришли мы всей командой, какая на борту оставалась. Бар был похож на другие, разве что интерьер совсем изысками не блистал. Все простенько так, но добротно, чтобы мебелью не дрались. Зато пиво хорошее оказалось, и сидр был из новой фактории. А что крепче, я уже запретил, мы еще из плавания не вернулись, у нас так пока, временная остановка. Вечер как вечер получился. Поели, выпили, поиграли, покатав по столу шары и покидав дротики в доску. Было шумно, людно. Не только сезон заканчивался, но, оказывается, сегодня еще и вечер пятницы был, то есть отдыхали все, а мы со своим распорядком этот момент как-то упустили. Хорошо, что пришли достаточно рано, сумели большой стол в дальнем углу занять. Засиделись не сильно, но все же засиделись. Потому как было понятно, что завтра уже в море не выйдем. Я представил себе тихий, спокойный денек в новом городе. Прогуляюсь по торговцам. Тут, говорят, и букинист хороший. Зайду в оружейный, не торопясь. К тому же у нас немалый запас трофейного оружия, из которого можно стволов 30 продать смело. Так что еще и заработать для ватаги можно. Пообедаю опять же где-то на берегу. С чувством, с толком, с расстановкой. В общем, спать в свою каюту я ушел примерно с такими мыслями. Проснулся же рано. С самым рассветом. Неожиданно, как толкнуло что-то. Что, не знаю. Но я таких пробуждений не люблю. У меня в голове какой-то фильтр стоит на время сна, отделяет нормальное от нехорошего. Если меня так подкинуло, значит, в фильтре застряло что-то неправильное. Акробатическим пируэтом запрыгнул в черные боевые штаны, схватил с крючка ремень с кобурой и патронташем, застегнул на себе, уже выходя из каюты. У трапа замер. Прислушался. Ничего. Поднялся в рубку, оглядываясь. Рассвет только вступал в права. Темнота едва успела стать серыми сумерками. Сквозняк силуэты домов на набережной только начали превращаться в сами дома. Цвет кирпича проступал из ночной серости. Вахтенный? Вон Федька стоит за рубкой. Куда-то смотрит в сторону города. Вид напряженный. Я вышел из рубки в утреннюю прохладу. Поежился. Спросил у Федьки. «Что там?» Люди какие-то толпой по набережной пробежали. С винтовками. Это да, странно. Для раннего утра субботы странно. Если водовоз проедет, не странно. Телегу протащат, дворник с метлой. Все не странно. А толпа вооруженных людей уже странна для раннего утра выходного дня. Даже если она просто пробежала. Платки разглядел. Здесь себя ополченцы ярко-желтыми платками обозначали. Это я уже успел заметить. Причем двумя. На шее и правой руке. У них на службе еще привычные здесь жилеты разгрузки темно-серого цвета. Но их сейчас не разглядишь. А вот такие платки можно увидеть. Не было никаких платков. В темном все. Тогда совсем странно. Потому что мне в голову ничего, кроме неожиданных учений ополченцев, не приходит. Поднять людей? Вокруг вроде бы тихо, но все равно как-то не так. Моя паранойя испуганной птицы металась, как в клетке внутри меня. Федька, никого даже близко к судну не подпускай, понял? И не стой столбом, укройся. Понял, засуетился он. Я уже бегом заскочил в рубку, скатился по трапу вниз, в каюту, натянул рубашку через голову, сапоги, затем схватил Павловку с патронташем и понесся наверх. Что здесь? Не видел пока ничего. Федька уже присел на колено за фальшбортом. «Посмотри пока. Наблюдай туда». Я указал в сторону набережной, а сам в обход рубки перебрался к другому борту. «Поднимать экипаж? А если ничего не происходит?» «Подумают, что псих. Что случилось?» «Да мужики по набережной прошли. К нам?» «Нет, мимо. Просто так прошли. Я не видел, Федька видел, но говорит, что почти пробежали». Куда они могли почти пробежать? Порт здесь обычный. С одной стороны к набережной выходит, а с другой к промзоне, где все склады да лабазы. Выходит, что мужики как раз в ту сторону пошли. Что там еще? Там за промзоной выход на короткий волнолом. На нем две пушки за барбетом. Часовой? Вон стоит как раз возле пушки. Не стоит даже, прохаживается. Он не насторожился? Вроде бы нет. Но с его позиции тот кусок набережной не так, чтобы очень виден, к слову. Так что мог просто не заметить никаких перемещений. Интересно, у них на батарее полный расчет сейчас? А вот не думаю, если честно. Пушки здесь против морских целей. Морские цели ходят медленно. Вполне можно успеть подтянуть расчет. Откуда? Да из форта. Как раз две пушки там, две здесь, а все расчеты где-то в форте, в казарме спят. «Что бы я сделал, если бы хотел попасть на это место?» «Я бы попытался захватить батарею на малу и из нее разнести батарею в форте, а потом обстреливал бы все, что вижу, пока снарядов хватает. Тумбы здесь позволяют пушки на 360 крутить, так что летело бы во все стороны». «Нет, тут что-то не так». «Федька!» — окликнул я Вахтинова громким шепотом. «Тут...» «Поднимай всех наших, только тихо, понял? И всех одетых по форме с винтовками наверх, затем из рубки ползком на правый борт. Понял?» «Молодец, понятливый. И пусть думают, что хотят. Если я ошибаюсь, мне все равно. Что-то здесь не так. Что-то не так». Со стороны складов донесся негромкий, то ли щелчок, то ли хлопок, не знаю, как и назвать. «Так могут что-то уронить или сломать». А еще так могут выстрелить с глушителем. И для местных этот звук не так, чтобы очень знаком. Но могло и что-то упасть. И все было бы хорошо, если бы в ту сторону не пробежали странные люди, и если бы через эти склады не вела единственная дорога на батарею. А что часовой на башне в форте? Не вижу, далековато и темно пока, рано еще. Так, вон какое-то движение между складскими сараями. Нехорошее движение. Люди пересекают открытое пространство по одному, а это неправильно. Если люди там просто так, никто не станет выдерживать интервалов, а вот если люди собираются воевать, то станут. Взял на прицел выход со складского двора на мол, указательным пальцем утопил кнопочку предохранителя. Патрон у меня уже и так в стволе. Туда 200 метров, не больше. Случись стрелять, буду попадать. Возня в рубке. Потом из-за угла ее на четвереньках выполз Иван с такой же Павловкой, как у меня. Следом за ним Фрол со своей длинной. Гляди, первыми успели. Не поднимая головы над фальшбортом, я показал пальцем в сторону складов. Сказал: «Сейчас что-то будет там. Думаю, попрут на причал к батарее. Надо встретить». Ни Иван, ни Фрол не спросили, кто. В этих краях ответ был очевиден. Конь в пальто. Кто же еще? Часовой видит что-нибудь? Нет, так и ходит. Он, похоже, вообще больше в сторону моря поглядывает. Так, а вон что-то темное на земле. Залег кто-то за самым углом. Фрол, угол. «Вижу», — пробормотал Фрол, беря на прицел залегшего. «Сейчас бы скомандовать ему огонь, и первая кровь за нами. Фрол не промахнется. Он с 200 метров даже с закрытыми глазами не промажет, наверное. Но есть риск сделать что-то неправильно, убить кого-то не того, и тогда все это уже нам боком выйдет. Могут не понять». Хлопок. На этот раз уже никаких сомнений. Глушенный выстрел. Часовой дернулся, а потом снопом повалился за стенку барбета к пушке. Фролу даже командовать не пришлось. Он выстрелил почти что одновременно с противником. Его выстрел грохнул раскатисто. Над водой звук разбегается далеко, особенно в утренней почти что мертвой тишине. Темная фигура, лежащая у угла склада, просто ткнулась головой в землю. Каюк, не ошибешься. Через воротный проем было видно, как там заметались люди. Они не поняли, откуда был сделан выстрел. Похоже, решили, что стреляли от форта, потому что один из них сел у воротного столба, укрываясь за ним, боком ко мне. И тут уже я не промахнулся. Он свалился на землю, корчась и суча ногами. А дальше пошло все сразу. В форте зазвенела рында. Тут же послышался свисток с той стороны, зазвучали голоса. Где-то уже в городе грохнул выстрел, второй, потом сразу несколько, пачкой, револьверные и винтовочные. «Держать подход к батарее!» – заорал я, уже ни от кого не скрываясь. «Снаряды к пушке! Быстро!» Вся команда, что была на борту, уже пристроилась за фальшбортом на баке, которым яхта была повернута в сторону противника. Пальба шла во всю ширь. А с ящиком снарядов, к моему удивлению, показался Васька-негр, про которого я как про боевую единицу забыл уже, если честно. Точнее, не привык к тому, что на него надо рассчитывать. Он плюхнул его на палубу у самой пушки, откинул замки, держащие крышку, вытащил первый снаряд. Схватив ключ, я отобрал у него снаряд, скомандовал сам себе: «Слабая трубка!», после чего, стараясь не подниматься высоко, подскочил к пушке. А затем, повернувшись к Ваське, крикнул: «Одинарный заряд!» и для верности один палец показал. Но он меня и тут понял. Вытащил один круглый картуз с порохом, закинул в гильзу. Замок, снаряд, заряд, опять замок. Ручка горизонтальной, ствол орудия довернулся в сторону ворот. Я поднялся, приник к прицелу. Никаких поправок не надо, просто по крестику. Тут доплюнуть можно. Да, вон они, где-то там, за воротами, и чуть дальше, из-за угла склада, пытаются стрелять. Куда бить, чтобы всем там досталось? Вон гранитный столбик у угла. Специально из земли торчит, чтобы тележные колеса угол не рушили. Если в него попасть, то осколки во все стороны сыпанут, везде достанут. Огонь! Опять сам себе скомандовал. На таком расстоянии не промахнешься. Снаряд ударил туда, куда я и целился, в камень. Рвануло огнем, дымом и пылью, кинуло чье-то изломанное тело на каменную стенку, кто-то завыл там в голос, по-звериному, а потом как-то сразу затих. Потом я увидел, как кто-то в черном на четвереньках выбрался из пылевого облака и сразу был уронен точной пулей. «Еще снаряд!» Второй выстрел пришелся почти туда же. На этот раз я целился в перевернутую тачку у стены. Снаряд все равно разорвется на самой поверхности с немедленным срабатыванием. Грохнула пушка, как кувалдой заехав по ушам, там рванула опять. После второго взрыва стрельба с той стороны вроде даже затихла. Оглядевшись, я увидел, что туда же палят ополченцы с башни форта, их уже можно разглядеть. Светлеет. Пуля, прилетев непонятно откуда, щелкнула в щит орудия, заставив меня присесть. Захлопали винтовки с борта соседа-приватира. Там тоже экипаж уже вывалил на палубу, вооружившись. А куда они бьют? Куда-то влево, если по набережной брать. Вроде бы самый дальний дом обстреливают. Бумкнул гранатомет. Там же, за воротами складов, спухло облако взрыва. Леонтий взялся за свое оружие. Вроде как по специальности действует. Еще выстрел и взрыв. Еще. Уже так, на всякий случай. Но это правильно. Мы же отсюда проверить не можем, все стрелки там подавлены или нет. Ага. Второй граник с соседней шхуны. Точно, куда-то возле угла дальнего дома стараются класть. Так, и выстрелы уже в нашу сторону, с набережной. Щелкнуло в борт. Слышно было, как пуля, пробив доски, сплющилась о стальную пластину. Еще несколько попаданий рядом, при этом такое впечатление, что целятся в меня. Так, чего хотят добиться? В атаку пойдут на нас, что ли? Сомнительно. Нас со шхун без артиллерии не выковыряешь, а борта у нас от пуль защита. А экипаж когтя помногочисленнее нашего будет. Оттуда тоже с полтора десятка винтовок стреляет и пара гранатометов. За пушку встать? Рискованно. Да и куда из пушки палить? Там же жилые дома дальше. Развалим что-нибудь. Так, похоже, с двух мест стрельба идет. От того самого дома, из-за угла, низкого заборчика, из подворотни, и со второго этажа дома, в котором разместился магазин всякого моряцкого имущества. Если противник доберется до вторых этажей домов, что прямо напротив на набережной, то может и подавить огнем. У него тогда преимущество будет. Что, форт? Там же оживление, но умеренное. Похоже, в форте пока еще не разобрались, что и где происходит. Пытаются стрелять куда-то со стен, из бойниц, но стрельба неактивная. Им противник не особо виден, я думаю. Другое дело, что стреляют уже много где. Война не только здесь. Скорее даже она где-то в другом месте. А здесь просто собирались раздолбать пушки и связать боем возможное подкрепление из форта. Раздолбать форт не получилось, но боем они его все же связали. И нас. Мы тут крепко сидим, к нам не подойдешь. Но и мы отсюда не выберемся. Причал пустой и открытый. Бежать по нему под огнем – дело совершенно дурацкое. Хотя... «Эй!» — крикнул я, пытаясь привлечь внимание стрелков с соседней яхты. «На когте! Шкипер!» Из зарубки, предусмотрительно укрываясь от возможного обстрела, высунулась голова. Смуглый чернобородый мужик с банданой на голове. «Чего хотел?» «Мы с ними можем до следующего года так стреляться!» Я ткнул пальцем в сторону противника, чтобы он точно понял, кого я имею в виду под ними. «Им пока этого и надо. Прикрой нас. Мы попробуем за мол заплыть и по нему пройти к набережной». Он подумал секунду, затем кивнул, явно считая мой план разумным, потом показал большой палец. «Сделаем!» Едва сказал, на причал прилетела винтовочная граната. Рванула с дымным треском, сыпанув мелкими осколками вокруг и заставив меня нырнуть в укрытие. «Нет, надо их там точно давить, потому что если еще гранатами к нам пристреляться, станет совсем неприятно. Они сверху падают». «Леонтий, ты остаешься», — скомандовал я и сразу же, не дожидаясь возражений, добавил. «С твоим плечом ты пловец никакой, а нам надо, чтобы отсюда кто-то гранатометом работал. Серафим, Федька, спасательные круги и брезент. Я покажу, что делать».